Глава 12. Переправа через Итиль. Подходя к Итилю, все монголо-татарские войска получили приказ джихангиров 3 дня переправиться на другой берег. Гонцы носились вдоль лагерей. Некоторые отряды еще не прибыли и где-то тянулись позади по выжженной солнцем равнине. Одним из первых прибыл к реке Итиль хан Кюлькан, младший сын Чингисхана, от его последней молодой жены красавицы Кулан-Хатун, умершей в Каракоруме от отравы, поднесенной на обеде завистливыми родичами. Высокий и красивый, как его мать, с узкими слегка скошенными глазами, всегда беспечный и полупьяный, Кюлькан ответил гонцу, что здесь богатая охота на птиц, дзеренов и сайгаков, и что он переправится только после окончания охоты. Кюлькан поставил на берегу Итиля знаменитую юрту своей матери Кулан-Хатун, в которой она принимала священного воителя Чингисхана. Вместо войлоков юрта была покрыта пятнистыми шкурами горных барсов и подбита соболем. Хан Кюлькан устраивал в ней каждый день пиры и веселился с молодыми сверстниками, монгольскими знатными ханами. Вскоре к нему прискакал второй гонец в сопровождении сотни бешеных Субудая-Богатура. Строгий полководец извещал беспечного Чингизида, что не исполнивший приказа увидит смерть, а замедливший переправу будет смещен на самую низкую должность, и его место займет более расторопный. Гонец добавил от себя, что непобедимые и 10 000 отборных воинов получили приказ садиться на коней, если хан Кюлькан снова ответит отказом. Хмель мгновенно вылетел из головы Кюлькана. Он призвал своих наенов и богатуров, которые стали вспоминать, как в таких случаях поступал Чингисхан. Монголы начали спешно резать баранов и козлов, сдирать с них шкуры чулком через шею, перевязывать отверстия жилами и надувать бурдюки. Большие заботы и хлопоты вызывали обозы, которые у каждого чингизида достигали значительных размеров и в походе были крайне обременительны. Воины Кюлькана делали из бурдюков плоты и тесали из жердей весла. От Кюлькана во все стороны помчались гонцы узнать, готовятся ли к переправе другие отряды. Субудай-Богатур о многом позаботился заблаговременно. Сверху, из царства Булгарского, прибыла 1020 весельных просмоленных лодок. Этот подарок прислал Бату-хану его брат Шейбани-хан по просьбе одноглазого полководца. В лодках сидели полуголые в отрепьях гребцы-булгары, ставшие от жгучего солнца темными, как сосновая кора. Лодки остановились в устье Яруслана и вдоль берега Итиля. Субудай-Богатур выделил 100 лодок и приказал, чтобы в каждую лодку вошли по 20 нукеров, имея с собой лишь седла, переметные сумы и 3-дневный запас ячменя для корма коня. Кони же сами переплывут реку. Было яркое, теплое осеннее утро. Река спокойно несла прозрачные воды, нежась под ласковыми лучами солнца. В этом месте река была очень широка. Коням придется плыть с трудом. Как-то они справятся с течением. Арабша со своей сотней должен был переправиться первым. Он стоял на песчаном берегу и измерял взглядом ширину реки. Смелости-то хватит, а вот хватит ли силы? К нему подошел коренастый монгол в синем длинном до земли чапане с загорелым молодым лицом. Из-под отворотов войлочной шапки смотрели властные холодные глаза. Это был сын Субудая-Богатура Урянг-Кадан, выдвинувшийся в китайскую войну решительностью и смелыми набегами. «Я узнал, что мой почтенный отец поручает тебе первому переправиться на тот берег. Дело не только в переправе. Приготовился ли ты к битве? На той стороне собрались неведомые всадники. Сколько их, неизвестно. Они могут вступить в бой. Кто они? Саксины, куманы, буртасы или урусуты? Не все ли равно? Надо их отогнать, занять берег и отослать все лодки сюда-обратно. В каждой лодке должны остаться 5 нукеров, присматривать за гребцами. Не то на обратном пути булгары захотят убежать от нас вниз по реке. На конях надо оставлять оброти и связывать их чимбурами. Слабые кони должны плыть около лодок, их следует поддерживать за повод. Мой почтенный отец дает в твои руки старого крепкого жеребца, своего любимого Саврасова, который покажет другим коням, как надо плыть. Он уже переплывал и серебряный Улукхем, и многоводный Джейхун. «Я сберегу драгоценного коня», — — сказала Рапша. «Только зачем посылать обратно для присмотра за гребцами по 5 нукеров? Достаточно одного. Кто осмелится ослушаться одного монгола?» «Осторожность в большом деле не вредит», — ответил Урянхкадан. Субудай-богатур, сутулый и грузный, стоял невдалеке на берегу, возле саврасового жеребца с широкой грудью, черной гривой и длинным черным хвостом. Субудай гладил его толстую, мускулистую шею, что-то шептал ему в мохнатое ухо, опять гладил и ласкал и кормил его кипчакской просяной лепешкой. Отгоняя вьющихся слепней, саврасый кивал головой и, казалось, молчаливо соглашался поддержать славу монгольского коня. Мусук был в сотне, которой предстояло первой переплыть огромную реку. Он был готов ко всему. Плыть так плыть. В ногах его лежало седло, рядом стоял кипчакский конь, подаренный ему Арапшой. Но конь был очень заурядный и сильно замуренный. Арапша подошел, взглянул на Мусука и спросил: «Ну как?» «Переплыву». Арапша пощупал ребра коня, впадины под глазами и махнул рукой. «Плох твой конь. Не выдержит. Садись сзади, на корме лодки. Держи коня крепко за повод, помогай ему плыть. И берегись, чтобы вода не попала ему в уши. Если же лопнет повод и конь утонет, так тебе и надо. О крепком ременном поводе надо было заботиться заранее». Субудай-богатур взглянул на сытого, мускулистого, с шелковистой блестящей шерстью гнедого коня Арапши и милостиво разрешил привязать его чембур к уздечке своего саврасова любимца. Субудай сам свел жеребца к реке и вошел вместе с ним в воду, еще раз что-то шепнул коню на ухо и ударил его ладонью. «Урак! Вперед!» Жеребец наклонил голову к воде, понюхал, фыркнул, поиграл ногой и решительно направился вперед. Возле него бодро шагал стройный гнедой конь Арапши, за ними следовали кони всей сотни. Тысячи монголов взобрались на береговые холмы и наблюдали, как их кони сами плывут через великую реку. Сперва пришлось идти через песчаную отмель, за которой сразу начиналась глубина. Саврасый погрузился первым, за ним гнедой. Только лоб и торчащие уши поднимались из быстро несущейся, блестящей на солнце воды. 2-3 следующих коня бодро поплыли вслед за ними, потом другие. Наконец, весь табун исчез в волнах, и только торчащие уши и слегка всплывшие головы показывали, как движутся кони, стараясь преодолеть могучее течение Итиля. В это время первые большие черные лодки выдвинулись из устья Яруслана. В них поспешно садились воины, сверкая оружием. Некоторые вели за собой более слабых коней. Гребцы опустили в воду длинные белые весла, взмахнули ими, и лодки медленно поплыли. Мусук сидел на корме и наблюдал, как его небольшой рыжий конь плыл рядом, старательно загребая ногами. Лодка подвигалась слишком быстро для коня, и ременный повод натягивался все туже. «Лопнет ремень. Конец моему коню», — думал Мусук. «Опять стану безлошадным конюхом». «Тише гребите, не утопите коня», — умолял он гребцов. Стремительная река относила далеко вниз плывущих коней и лодки. На середине реки Мусук с ужасом заметил, что его конь начал уставать и раза два ложился на бок. «Вода нальется в уши, погибнет», — бормотал Мусук. «Ну, постарайся, красавчик, ну еще потрудись, дружок». И он изо всех сил подтягивал коня, который снова выпрямлялся и выгребал ногами, но ненадолго. Вскоре он опять лег на бок, и его светло-рыжее брюхо поднялось из воды, ополаскиваемое волнами. Мусук уже старался вытягивать из воды только ноздри и уши коня. Мусук оглянулся. Правый берег быстро приближался. Вот желтые песчаные обрывистые берега, заросшие серебристой осокой. Дальше видны убегающие люди. Они на бегу мечут стрелы из небольших луков. Несколько стрел ударились в борта лодки. Другие плеснули по воде. Монголы отвечали из лодки, натягивая тугие огромные луки, ловко попадая длинными стрелами в ближайших противников. Лодка зашуршала по песчаному дну. Нукеры соскакивали прямо в воду, тащили седла, бежали к своим коням, которые подплывали к берегу ниже по течению реки. Конь Мусука почувствовал дно и попытался встать на ноги, но две стрелы впились ему в бок. Вода окрасилась широким алым пятном. Конь, изгибаясь, снова завалился в воду. Табун коней во главе с Саврасом жеребцом Субудая уже выходил на песчаную отмель. Монголы бежали к коням, набрасывали седла на их мокрые блестящие спины, подтягивали подпруги, садились и взбирались вверх по песчаному откосу, готовые к бою. Рапша выскочил из лодки и оглянулся. Далеко за блестящей гладью реки был виден левый берег. На нем, как муравьи, двигались пешие и всадники огромного монголо-татарского войска. Черные лодки, взмахивая белыми веслами, уже плыли обратно к оставленному берегу, а им навстречу плыло множество других лодок. И всюду на глади реки виднелись торчащие уши и морды фыркающих коней. Раздался громкий голос арабши. «На коней! Живее! Готовьтесь! Вперед!» И монголы с дикими криками бросились преследовать убегающих воинов неведомого народа.